Глава 4. Дом. Для меня совсем чужой. Но он мой. Я прожила в нем более года. И сейчас, по прошествии нескольких месяцев, частично не узнавала его внутри. Пока меня не было, произошли хоть и не кардинальные, но перемены. Во-первых, всю старую мебель убрали и поставили новую. И теперь в главной зале в глаза бил ярко-розовый цвет, облепивший, казалось, все видимое пространство, от стен до мягких пуфиков для ног. Луиза с ума сошла? Превратила огромный особняк в свой личный будуар? Но такие перемены произошли пока лишь в основной гостиной. Всего остального ее бурная фантазия еще не коснулась, предполагая только потому, что она опасалась дедушки. А вдруг он выздоровеет? Во-вторых, над камином появился портрет в полный рост, где на фоне особняка позировала молодая жена старого графа. Вот только мужа она включить в данную композицию даже и не подумала. В-третьих, меня встретили только верная нянюшка и новый управляющий. Более никто не вышел поздороваться с прибывшей сироткой. Я даже, если честно, удивилась. Ведь вполне возможно, именно меня лорд Патрик назначит в наследнице. По идее, как бы отвратительно это ни звучало, народ, живущий здесь, должен был бежать и спотыкаться, чтобы попытаться мне угодить и попасть под мою милость. Но я была рада. Даже выдохнула с облегчением, когда этого все же не произошло. Шагая по коридорам, глядела по сторонам, замечая лишь чем-то занятых горничных, коих стало, ну, чересчур много. Зачем на один квадратный метр столько обслуживающего персонала? Моя комната ждала свою хозяйку. Вот только стоило мне перешагнуть за порог, как я сразу же поняла, буквально нутром почуяла, что тут кто-то жил после моего отъезда. Прищурившись, осмотрелась и, вопросительно вскинув брови, требовательно поглядела на Милли. Та нервно одернула белоснежно накрахмаленный фартук и, прочистив горло, проговорила. Тут жил брат леди Луизы. «Калеб?» Ахнула я и сразу же поглядела на свою шикарную кровать. Даже представить было страшно, что он мог на ней вытворять с местными служанками, которые, должна заметить, были себе на уме и вполне свободных нравов. Не все, но очень многие. «Да, мисс Дженни, он. Но вы не беспокойтесь, я велела отмыть все. Постельное лично мной поменено». Взволнованно, горя щеками, доложила женщина, и я, устало выдохнув, подошла к ней и приобняла за пухлые мягкие плечи. «Милли, не переживай так. Просто я возмущена самоуправством и наглостью этой семейки. Вот пригрел же мой дед на груди клубок змей». Я не имела права обсуждать такие вещи с прислугой, но мадам Уильямс была для меня далеко не кто-то там, а няней, взявший на себя заботу о Джейн после трагической гибели ее родителей. Ее никто об этом не просил, но она сама пожалела и обогрела всеми покинутую тощую девчонку. «Благо он отсюда съехал!» Быстро поправилась я, стараясь унять бешенство, кипевшее внутри. «Только я за порог, а меня уже списали со счетов! Мерзкие! Какие гадкие людишки!» «Но ничего!» Мы еще поборемся. И один в поле воин. Я глубоко в этом убеждена. «Снеть я сама вам носить буду», — зашептала Милли, приблизив губы к моему уху. «Мало ли, тут такое иной раз творится. Бедный граф. Иногда я даже радуюсь, что он всего этого не видит. Но сейчас дом полон людей старого лорда, и они присмирели. Носы своих опочивален не кажут». «Мистер Хейли очень строг. Даже леди Луиза опасается с ним лишний раз спорить». «Откуда этот управляющий взялся? И куда делся Дерек?» Задала я давно мучивший меня вопрос и подошла к большому с мой рост напольному зеркалу. Оно было не самого лучшего качества, но все равно в этом мире и времени считалось показателем престижа и огромного финансового достатка. «Мистер Дерек приболел». Прислал вместо себя своего племянника мистера Хейли. Как только хозяин пришел в сознание, они о чем-то переговорили, и он стал официально новым помощником лорда Патрика. «Как тебе, мистер Хейли?» – уточнила я, потому что могла безоговорочно доверять мнению Милли. «Как я уже говорила, строг, но справедлив. Благодаря ему прекратились еженедельные пышные балы. Но вот переделку главной залы отменить он так и не смог. Луиза нажаловалась вашему дедушке, и тот позволил ей сменить тамошнюю обстановку по своему вкусу. «Она вертит стариком, как хочет!» Под нос прошептала я, но мадам Уильямс меня не услышала, продолжая рассказывать все новости, что накопились за время моего отсутствия. Тем временем ванную наполнили горячей водой, и я с помощью няни наконец-то смыла с себя усталость и пыль дорог. Выйдя из ванны, уселась на мягкий стул, обитый светло-бежевым бархатом, и принялась расчесывать влажные локоны костяным гребнем. «Давайте я!» – спохватилась Милли, выходя из умывальни вслед за мной. «Мне бы поесть, няня!» Посмотрела я на нее. «А с волосами справлюсь сама». «Ох, бедовая моя голова! Запамятовала, что вы совсем голодны, да еще вон как истощали! Я мигом, сей момент принесу! И пирог сладкий, ягодный, и мясную наваристую похлебку с овощами, душистый хлеб!» Под моим умоляющим взором и заурчавшему желудку мадам быстро смокла и опрометью бросилась вон из комнаты. Вдохнув удовлетворенно, вернулась к своим делам и не очень радужным мыслям. «Ну как, сиротка?» Я настолько глубоко задумалась, что не услышала, как дверь открылась. «Понравилось ли тебе жить в монастыре? Вижу, кормили там неважно. Ты подурнела пуще прежнего, Джейн». Резко обернувшись, уставилась на замершего на пороге Калеба Левина. Скрестив руки на широкой груди, молодой мужчина одним плечом картинно прислонился к дверному косяку и насмешливо на меня смотрел. «И вам не хворать!» – фыркнула я и спокойно встала. Выпрямилась во весь свой небольшой рост и гордо вскинула подбородок. «Вас никто не учил стучать, прежде чем бесцеремонно врываться в чужую комнату? Из какого зоопарка вы сбежали, мистер Левин? Кажется, это вас следует отправить в монастырь. Мужской, естественно, на перевоспитание, где вам преподадут уроки этикета и научат уважать личное пространство другого человека». Я говорила и медленно наступала на офигевшего развратника. Мое терпение дало приличную трещину, и наружу прорвались накопившиеся за долгое время пребывания в этом мире напряжение и злость. Надоело притворяться. Округлившиеся глаза мужчины наполнились непониманием ситуации. Он что, думал, что я должна была тихой тенью смиренно склонить голову или возрадоваться его появлению в моей опочивальне? «Вы без стука отворили дверь в мои покои, а я ведь юная девушка, непорочная и с безупречной репутацией. Хотите порушить мое будущее? Если нет, шаг назад!» Подойдя к нему практически вплотную, рявкнула так, что окна задрожали. Калеб невольно шарахнулся прочь и оказался за пределами спальни. «То-то же!» Усмехнувшись одним уголком губ, захлопнула дверную створку прямо перед его длинным носом, успев заметить, как вся спесь мигом слетела с его смазливого лица, и вместо высокомерия на нем лице проступило выражение полнейшего непонимания произошедшего только что. «В монастыре святой Екатерины разве такому возмутительно наглому обращению учат?» Раздалось с другой стороны, в голосе братца Луизы звучала вселенская обида и раздражение. «Проваливай!» – одними губами прошептала я, возвращаясь на свое место. Я была уставшей, злой и недовольной. «Вся семейка Луизы меня порядком достала, а этот наглец своей бесцеремонностью напрочь вывел меня из себя». Милли вернулась через четверть часа с полным подносом еды и была крайне возбуждена, явно узнала что-то интересное. Все слухи, как говорится, озвучиваются на кухне. Я даже догадывалась, о чем там шептались. «Мисс Джейн, это правда, что вы прищемили нос мистеру Левину, и он у него теперь до безобразия распух?» «Больно он у него длинный», едва сдерживая смех, кивнула я. «Забылся, что комната снова моя. Вот и заявился по ошибке. Пришлось показать ему, кто здесь хозяйка». «Вот и правильно. Все верно вы сделали, моя Дженни», – хохотнула няня, скоро расставляя тарелки на столе. Желудок воодушевленно сжался, и я пересела за стол, чтобы наконец-то нормально отобедать.